музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс, он наигрывает вальс, то ласково, то страстно. Что касается меня, то я опять гляжу на вас, а вы глядите на него, а он глядит в пространство. Целый век играет музыка, затянулся наш пикник, тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают. Музыкант приник губами к флейте, я бы к вам приник, но вы, наверное, тот родник, который не спасает. Доброй ночи. 125 лет исполнилось Михаилу Афанасьевичу Булгакову. И когда он был куда моложе, когда ему было 125 лет назад, мы с вами начали и, конечно, не смогли закончить, невозможно его закончить, наверное, вообще разговор о романе «Мастер и Маргарита». Несомненно, в любимом романе вашего покорного слуги, ведущего программы «Серебряные нити» доктора Александра Данилина, то есть в том романе, из которого, к счастью или к несчастью, ну уж совершенно точно сделана моя душа, потому что страсть к этому роману, который тогда, в годы юности, несмотря на то, что он был издан в 73-м, я мог читать только с фонариком, под одеялом, тайком, в ксерокопиях, знаменитых светокопиях советских. Ну, наверное, худшее, что можно сделать для романа и для романа «Мастер и Маргарита» в первую очередь, это проходить его в школе. Вот уже хуже не бывает ничего. И, конечно, Массолит жив. Жив и здоров, и как бы где-то я слышал крылатую метафору «загипсованный Булгаков алебастровый турбин». Булгаковское наследие теперь вотчина критиков. И, как всегда, начинается какой-то период полного равнодушия к содержанию творческого наследия самого кормильца. Он разобран на фрагменты, куски и цитаты. И очень хочется сказать что-то через себя, и все время боишься, что не получится. Так вот, 5 лет тому назад мы попробовали поговорить о вертикали романа, о добре и зле в романе «Мастер и Маргарита». А сегодня по телефону 8 800 222 99 92, обратите внимание, это бесплатный телефон, вам не будут присылать счета, если вы позвоните на Радио России. Так вот, по этому телефону мы говорим о горизонтали романа, о любви мастера и Маргариты. И хотя мастер, вроде бы главный герой романа, появляется только в 13 главе, а встреча мастера и Маргариты происходит аж в главе 19, и тем не менее, без этой человеческой горизонтали роман потерял бы свою душу. Ну, наверное, это тоже место. Ну, наверное, тоже общее место. Но, наверное, всесилие дьявола, к как-то показалось Булгакову менее интересным и даже менее важным по сравнению с великой любовью, потому что без нее великой или не очень великой никак не обойтись. Не напишешь роман, роман не будет романом, он потеряет душу. И хотя «Мастер» написан короткими сухими штрихами, его очень мало. А «Маргариты», «Королевы бала» у «Сатаны», конечно, гораздо больше. И это тоже, наверное, почему-то не и почему-то важно, и почему-то не случайно. Поэтому по телефону 8 800 222 99 92 я вас хочу спросить, кто же они такие, «Мастер» и «Маргарита»? Зачем понадобились Михаилу Афанасьевичу Булгакову? И могу задать еще какие-нибудь банальные школьные хрестоматийные вопросы. Ну, например, есть ли «Мастер» гениальный писатель, соединивший небо и землю, роман которого был прочитан у самого престола Господа, то почему тогда он не заслужил свет, а заслужил только покой, как знают все читавшие романы и все его любители? А почему, если уж любовь «Мастера» и «Маргариты» столь велика, они не заслужили того же света? Вроде бы ответ очевиден, и нет. Кто они такие, «Мастер» и «Маргарита»? Почему не заслужили света, хотя и заслужили покой? 8 800 222 99 92. И я решил, что не обязательно ставить что-то такое, музыку, связанную с текстом Булгакова. Ну, простите меня за песни, которые, как мне кажется, имеют внутреннюю связь с романом. Не все же мне девчонкой быть, изменчивой, скверной, позвольте мне вас полюбить, позвольте быть вам верной. Я знаю, как я поступлю, толкуйте, как причуду. Позвольте, я вас полюблю, позвольте, я вас полюблю, позвольте, верной буду. О, наше женское житие, забавнейшая штука, мужа и пить ее, детей нытье, наука нам, наука. Но как мне хочется унять свой голос музыкальный, позвольте вам не изменять, позвольте к вам не применять все меры радикальной. Не стану вас обременять любовью чрезмерной, позвольте вам не изменять, позвольте быть вам верной. Мы будем жить и не тужить, уж до 100 лет, наверное. Позвольте только с вами жить, позвольте только с вами жить, позвольте быть вам верной. Серебряные нити. Боги, боги мои, что же нужно было этой женщине? Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек? Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю. Мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду. Ей нужен был он, мастер, а вовсе не готический особняк, не отдельный сад и не деньги. Обычно цитируют этот фрагмент романа, а потом кусочек из письма сестре Ольге Елены Сергеевны Шиловской, которая вскоре станет Еленой Сергеевной Булгаковой. В 1923 году она признавалась, цитирую: «Иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается. Я чувствую, что такая тихая семейная жизнь совсем не по мне. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни. Я не знаю, куда мне бежать, но очень хочется. Во мне просыпается мое прежнее «я» с любовью к жизни, к шуму, к людям. Я остаюсь одна со своими мыслями, выдумками, фантазиями и неистраченными силами. И я в плохом настроении, в плохом самочувствии сажусь на диван и думаю, думаю без конца. Или, когда солнце светит на улице, и в моей душе брожу одна по улицам». Конец цитаты. И это что-то безумно знакомое, что-то ставшее совершенно нормальным для современного человека, который в школе «Мастера и Маргариту» не проходил. Уютный дом, любящий муж, отсутствие бытовых забот, готический особняк. Как известно, Маргарита не знала, что такое примус. Но это ведь то самое, что сегодняшние 19-летние дамы считают простым счастьем. Тот самый идеал, к которому они стремятся, и не знают, что это приятно, наверное. Ну, скучно, смертельно скучно. И что-то такое очень простое, очевидное в любви появляется мастер, и никогда не зажигавшая примус Маргарита Вдруг хочет заботиться. Она бросается мыть посуду, готовить ужин. И, наверное, это какой-то очень простой и очень достоверный признак. Если женщине хочется отряхнуть пыль с мужчины, покормить его, как-то рубашку погладить, что ли, тогда в этом есть какое-то чувство. Все же очень просто в действительности, без всякой философии. Здравствуйте, Андрей. Александр Геннадьевич, вы знаете, я хотел вот два момента, хотел бы отметить два момента по этому роману. Вы из города Сочи. Да, верно, верно. Я вот все думаю, когда вы приедете в Сочи, может быть. Может быть, в этом году. Ну, приглашайте. Хорошо, как-нибудь я передам вашим редакторам. Вы, у вас просто... Вы понимаете, в чем дело, Андрей? Это как вот... как готический... Сочи как готический особняк Маргариты. У вас как-то очень дорого. Вы знаете, по-моему, дешевле во Францию съездить. Ой, извините, пожалуйста. Ну, знаете, можно либо май месяц брать, либо там сентябрь-октябрь. Там цены падают. Понял, спасибо за совет. Да. Возвращаясь к «Мастеру и Маргарите», хотел вам сказать, что два момента вот хочу отметить. На «Маяке» была вот трансляция в воскресенье, по-моему, или в субботу, вот ближайшую. Целый день на «Маяке» читали роман «Мастер и Маргарита». И я с утра послушал, потом пошел по делам, и вечером вот вернулся к 11 часам вечера. И слушал финал. Финал, когда там бал закончился, в общем, все там разъезжаются, значит, там... «Мастер и Маргарита» уходят в покой, там, и так далее, и так далее. И, знаете, я вот слушал вот эту инсценировку. Я думал, ну вот уже конец, ну вот уже конец. А там не конец, не конец, не конец. Какая-то тоска такая ужасная, вот, как состояние вот писателя, в котором он пишет. И какой-то никак не закончится роман, вы понимаете? Вот я вот это обратил внимание, думал, ну все, уже как бы нечего говорить, а он продолжается и продолжается, и просто было очень тяжело это слушать. Вот все подробности, эти детали там, что все там помнили, что все забыли там происшествия там и так далее, и так далее. То есть как-то очень было это тяжело. Вот эти все детали еще раз слушать по радио. Вот. И это один момент. А второй момент, что я тоже вот как-то я теряюсь, почему «Мастер и Маргарита» попадают в состояние покоя в финале. Почему, как будто бы, знаете, как будто бы что-то они не выдержали в жизни. Вы, Андрей, вы христианин? Да. На это есть... Вы крещеный? Меня спрашивают обычно. Вы крещеный? Да, я крещеный, да. Да. Ну вот почему не заслужил «Мастер света»? Ну, грех какой-то совершил, я так полагаю. Ну, кроме греха, грех ему простил автор романа, это совершенно точно. Но вот крест он на себя не принял. Что там говорит? Ответ на этот вопрос в действительности опять предельно прост. Он же сбежал. Сбежал, между прочим, и от Маргариты тоже. И как бы от ответственности за любовь самостоятельно сбежал, плача, с шапочкой вышитой Маргаритой, в психбольницу. И как бы ни в коем случае он вот это свое призвание не выполнил. За него как бы дьявол его выполняет. Он же, ну действительно, он же... великий мастер. Но вот интересно, что в самом слове «мастер» в те годы была такая скрытая ирония. Потому что «мастер» — это эпитет, который в конце 20-х, начале 30-х годов можно было применять только по отношению к Горькому. У всех были свои эпитеты. И даже был такой замечательный Бунин, рассказывал в 36-м году. Он рассказывал, что... вот писатели, которые подражали, как Скитарец, там, например, Горькому в народности его, они имели прозвище «подмаксимки», в смысле «подмастерия», да, «подмаксимки». И как бы в этом во всем, кроме... ну, кроме того, что он действительно совершает героический поступок, на самом деле, героический. Он в те страшные годы, как и сам Булгаков, пишет роман о Понтии Пилате. Помните там в романе «О ком, о ком?» Вот, значит, само по себе это подвиг. Но он... не заканчивает роман, он же должен его закончить. Он заканчивает его только как бы вот в этом посмертном видении или во сне, на котором заканчивается роман, когда он отпускает Понтия Пилата. А, то есть заканчивает действием, но роман остается недописанным, он его сжигает, он отказывается от своего предназначения, он объявляет сам себя душевно больным, потому что, ну, какой же тяжело душевно больной человек будет обучать в психбольнице поэта Ивана Бездомного, то есть какой же считающий себя сумасшедшим в действительности возьмется за обучение поэтов, да? И поэтому есть в этом, возможно, самоирония, возможно, ирония, ироническое отношение к слову «мастер» вообще. Мы привыкли так преувеличивать значение этого слова, и мы говорили об этом слове, кстати говоря, в передаче, но как бы тут-то вся и проблема. И этим, мне кажется, она ужасно ценна в романе, невероятно для меня ценна, потому что как бы мужчина должен написать роман своей жизнью, своими поступками, текстами, словами. И мы слабы, потому что мы сбегаем от опасности, от ответственности, от боли. Я имею в виду обе половины человечества, конечно. Но в романе сбегает мастер. И вот тогда, после его побега, Маргарита должна стать ведьмой. Для того, чтобы его найти, спасти, вытащить, анимировать. Потому что написан он, мастер, весьма скупой рукой. Это очень такая лаконичная литературная форма. Мы его портрета, внешности ничего не знаем. Только шапочку с буквой «М» и все. Он такой исчезающий. И вот для того, чтобы придать ему подлинность, возникает встреча с Маргаритой и любовь с ней. Он не подлинный, потому что он бросает вызов культуре, культура его не принимает. И он говорит: ну и фиг с ней, фиг с вами, я тогда пошел в психбольницу. Между прочим, тоже простой, знакомый до боли мне поступок. Я знаю, потому что несколько раз в жизни мне звонили такие абсолютно реальные мастера, то есть бывшие журналистами, писателями, диссидентами, и говорили буквально: я сдаюсь, вожусь в психбольницу, Саша, вот я тут годик полежу, отдохну, через годик тебе перезвоню. И это совершенно реально. И наркологические больницы полны таких, были, сейчас не знаю, но еще несколько лет назад были полны таких вот алкоголиков, которым не повезло с Маргаритами. И с романами, правда, тоже не очень повезло, но так было. И так, наверное, всегда будет, потому что слаб человек. И я не знаю, ну, есть версия, что прототипом мастера мог быть еще и Гоголь, потому что Гоголь-то был историком, да, по образованию. И как бы, ну, в основном, конечно, Булгаков писал о себе, и, видимо, писал о себе не только с пиететом, но и с иронией. Ну, так устроен мужчина, что очень часто, особенно сейчас, да и в прошлом, в недавнем, культура, государство не хочет признавать его значимость. Ну, не хочет и все, не хочет никаким путем. И тогда он никак не может обойтись без своей Маргариты, потому что, ну, кто-то же должен его признать. Как бы слаб, подл, труслив он не был, потому что где-то в его душе все равно живет мастер. Ну, может быть, нереализованный, может быть, задушенный, может быть, пропитый, но мастер. И нужна Маргарита, чтобы его открыть. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Ну вот я с удовольствием внимательно прослушала то, что вы сказали, но и несколько другие по этому поводу вот, соображения. Хотя я, в общем-то, согласна с вами, но вы разбираете это как именно психолог. Я не считаю, что мастер слабый. Как не считаю, что слаб был Шостакович, который подписывал бумаги там против кого-то, и только он один. Ну, понимаете, какая штука? Я поспорить готов только с одним. Действительно, Шостакович был слаб, действительно подписывал. Но продолжал писать, и в музыке это и было столько для нас, а мастер нет, он сжег роман, понадобился дьявол и подвиг Маргариты, да, конечно. Он не писал музыки дальше, мастер, вот в чем дело. Дело в том, что Воланд – это ни в коем случае не дьявол, а только сатана. Сатана – это всегда подвластное существо Господу Богу. Откройте Иова. Но мастер был в таких условиях в то время, что было хуже, чем сатана. Это уже была дьявольская совершенно ипостась, дьявольская субстанция, в которой, чтобы сохранить себя, можно и нужно было, наверное, попасть в сумасшедший дом, ибо это был единственный способ сохранить рассудок. И но я не могу судить идеалы-то свои. Я просто хотел сказать, я ведь, знаете, Ирина, честно, я слишком слаб сам, чтобы мне осуждать мастера, Боже меня упаси. Я не про осуждение. Я про ответ на вопрос, почему он не заслужил свет. Ну, просто да, предал он свои идеалы. Коротенько, потому что, вы знаете, ну, я, во-первых, считаю, что он не, как бы, вот это вот его отдых, вот этот его, как бы, покой, это просто отрезок времени, он будет прощен, и он обязательно заслужит свет. Если уже простили предательство Понтия Пилата, и мастер простил всех, это просто какой-то отрезок, вот, действительно, покоя, который опять ему нужен. Смотрите, Ирина, ведь покой — это на самом деле тоже наша мечта. Это совершенно не наказание. Мы все говорим друг другу: оставьте меня в покое. Как бы, да, и вот это простое счастье, спокойное, нормальная жизнь в доме, увитым плющом. Я сейчас не буду все это поэтически вспоминать, но тем не менее, так ведь, правда, как бы это наша мечта, а вовсе не смерть. И потом то, что вы говорите, это как бы мы с Ирой, Ирина и Александр написали продолжение «Мастера и Маргарит». Знаем мы только то, что это вечный покой, вечный дом. Можно еще вот одну вещь скажу, которая не, ну, просто параллель. Вы знаете, вот такая любовь есть. И вот еще он почему не заслужил вот как бы света вместе с Маргаритой. Потому что в любви, вот той, которая как бы на земле, все-таки должен быть приоритет заповедей, как бы того, что Господь как бы велит человеку. Но есть такая любовь, которая, ну, настолько неистова, она действительно где-то презирает и небо, и землю, вот выше этого всего. То есть они были настолько друг для друга, как бы замкнуты друг на друга, Ирина, что... Ну, вы понимаете, какая штука? Вот этого всего. Ну, плюнул он в эту любовь, как плевали, как у Ильфа и Петрова, до эпохи исторического материализма. Понимаете, какая штука? И ушел в психбольницу. И сказал Маргарите: нет, тебе нужно остаться с твоим мужем, и я такой слабый. И даже когда Воланд его извлек, он говорил ей: уйди, уйди. И она волокла его и говорила: да нет, поверь, ты нормальный, вот он, и так далее, и так далее, и тому подобное. Нет, здесь он сам просил в покой, вот там, где ванна, нет, в подвал. Это уже нельзя разделять, то есть... то та сила, которая питала Маргариту, это было ответное, это отражение силы его любви. Их нельзя уже тут разделять вместе. То есть если он как бы вот как в весах, вот на нижней, да, то она вверху. То есть это уже единое целое. Это их общая любовь. Спасибо большое. И то, что она большое... вот питала ему такую любовь, это опять же любовь мастера такая. Спасибо большое. Их нельзя вот здесь разделять. Спасибо большое, Ирина. Весь вопрос ведь в том, мы как бы можем вот я и не пытаюсь их разделять. Да и, наверное, и разделить-то их никак нельзя. Об этом же говорит роман. Я про то, что это тоже простая мечта, только мужчины. О простом счастье, чтобы женщина была ведьмой, извлекла тебя из задницы, в которую... Ой, простите, может, нельзя по радио России это слово говорить? Ну, как бы и доставила тебя в твой вечный покой. Нифига, однако, из этого, как правило, не получается, увы. Еще одна музыкальная пауза. Я Я сама себе открыла, я сама себе шепчу. Я вчера была без крыла, а сегодня полечу. И над улицей знакомой, и над медленной рекой, и над старенькою школой, и над маминой щекой. Как не грело все, что мило, как не ластилось к плечу. Я вчера была без крыла, а сегодня полечу. Над словцом неостороженным, над кружащим над листом, и над железнодорожным, над дрожащим над мостом. То ли дело это сила, то ли дело высота. Я вчера была без крыла, а сегодня я не та. Кто-то землю мне покажет сверху маленьким лужком. На лужке стоит и машет мама маленьким флажком. Было время смех и слезы, не бывало пустяков. Слева грозы, справа грозы, рядом стоя облаков. Как не мучились и не звали, кто остался на лугу. Я вчера была бы с вами, а сегодня не могу. А сегодня не могу. А сегодня не могу. Серебряные нити. Так что, наверное, хочется мне почему-то не усложнять. Бывают ли Маргариты? Наверное, на самом деле нет. Живая женщина не может быть Маргаритой. Бывает мужская мечта об аниме. Сексуальной ведьме, которая имеет силы не только летать сама, но летать благодаря тебе и извлекать тебя из всех подвалов и сумасшедших, и сумасшедших домов, в которые ты попадаешь. Но и Маргарите, конечно, Маргарите нужен мастер, потому что он наполняет ее жизнь смыслом, а человеческая жизнь, оказывается, в ней смысл оказывается в конечном итоге всегда важнее вот этого самого готического дома, быта и уюта. Здравствуйте, Юрий Арсеньевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, и передача «Серебряные нити», и все. Которая катится к концу, Юрий Арсеньевич, поэтому коротко, ладно? Да. Постараюсь коротко и приглашаю вас в город Сочи. Спасибо, спасибо. Вы сегодня про просто бесплатно ко мне. Напоминаете про курорт. Хорошо, мы будем подумаем на эту тему. Всем коллективам творческим Радио России. Алло. Говорите, Юрий Арсеньевич. Да, хочу сказать следующее, что, в общем-то, творчество – это трансляция свыше. И поэтому музыкальное, еще что-то. Человек является лишь писатель, творец, лишь ретранслятором того, что должно быть свыше, что приходит к нему свыше. Поэтому Булгаков своего рода ретранслятор, как Чехов, другие писатели, как музыканты, которые слушают. И у них в мозгу возникает сразу композиция. Поэтому, в общем-то, любой творец, земной человек, это пророк. И спасибо. Спасибо, Юрий Васильевич, за приглашение. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что... Да, но несказанно повезло Булгакову, если он прототип мастера, в чем лично я сомневаюсь. В смысле, конечно, не он один. Каждый ли творец заслуживает свою Маргариту? Нет, конечно, нет. Он только все время... Большинство творцов лишь мечтают о ней. И, наверное... Это справедливо, может быть, Маргариты не в мечтах, а в деле. А на деле приходят только к творцам, которые слышат голос небес. Пусть даже это всегда оказывается не своевременно. Здравствуйте, Сергей. Алло, Сергей из горячего ключа у нас есть? Алло. Да-да, слушаем вас, Сергей. Александр, это Сергей Горячий Ключ. Вообще я родился в Ростове, много лет там прожил. Тоже такой булгаковский город. Он останавливался до проезда. Да, да. Так что вот ходил я по улицам булгаковским. Возможно, даже возле тех кафешек старых, в старой части. Вот я тоже там родился. Поэтому вот я хотел сказать, что, на мой взгляд, главное в романе, по крайней мере, а не в жизни, это Маргарита. То есть, поэтому Маргарита и выписана так. Поэтому, то есть это женщина, которая отдает себя всю, вот, как только она жена предлагает, и произносит ключевые слова, она тут же идет спасать мастера. Беда только, что не у всех мастеров появляются свои маргаритки. Даже я уж не говорю про маргарит, а маргаритки такие, или анютины глазки. А мастер и стремится к покою, и получает покой. И Маргарита стремилась к этому покою. Ну, вот примус я видел, кстати, когда-то. Даже готовил на примусах, еще на примусах, на кирогазах. То есть такой вот старый этот пыт. Примус – это антикварная вещь. Ну, да. Да, мы тоже в детстве готовили на примусе. Вот ведь что мне все время хочется сказать. Наверное, что-то в этой жизни есть настоящее. Спонтанность, может быть, о которой мы говорили как раз в нашей предыдущей программе. Она, Маргарита, просто разрешает себе быть настоящей. И за это получает в конечном итоге то, что хочет. Я не знаю, чего мы утеряли, спонтанность или искренность, и видим сегодня в разуме единственный и главный ориентир. И я не могу сказать, хорошо это или плохо, только Булгакова это не так. Потому что Маргарита превращается в ведьму и становится свободной. Помните, да, летая над городом, она кричит, я свободна, свободна. И это внутреннее чувство, которое дает любовь, если она есть. А мы этого понимать тоже не умеем, ведь любовь Маргариты, что бы я там ни говорил про мастеров, это и есть ее свобода. Там, где она может позволить себя выразить, наполнить свою жизнь смыслом. А мы как-то, мужчины и женщины, этот самый смысл искать перестали. И будем продолжать искать его дальше. Спасибо всем. Спокойной ночи. Я теряю тебя, теряю. Я почти уже растеряла. Я тираню тебя, тираню. Позабудь своего тирана. Вот бескровный, безмятежный островок плывет чистопруденный. Заблудился мой голос нежный над неглинною и над трубаной. Я теряю тебя, теряю, просто скорую отдираю. Я теорию повторяю, а практически умираю. И играет труба надрубанной, и поют голоса неглинной над моей головой повинной, над душою моей невинной. Так идем по стеклянной крошке, напряженные злые оба, намело на моей дорожке два совсем молодых сугроба.